хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 7. Дерьмо. Глава о дерьме должна тут быть обязательно, каким бы диссонансом она ни выглядела. Буча была не только запытана и расстреляна. Буча была загажена, так, чтобы дальнейшая жизнь тут стала возможна только для людей, преодолевших омерзение и брезгливость. Философ Александр Филоненко мне рассказывал о факте, поразившем его едва ли не более всех бучанских зверств. В домах, занятых российскими военными, загажено было все, кроме, собственно, уборных. Вероятно, пояснил Филоненко, эти уборные казались российским военным слишком чистыми, сияющими, чтобы вот так запросто отправлять там естественные надобности. Обычно на войне очень много дерьма. Об этом точнее других написал Оруэлл. Иногда вы сами, того не желая, вдруг понимали, что чувствуют бывшие владельцы этих усадеб, фашисты, при виде того, как здесь хозяйничают бойцы ополчения. В Лагранхе все пустующие комнаты были превращены в уборные. Кошмарное месиво из обломков мебели и экскрементов. В примыкавшей к дому маленькой церкви, стены которой были изрешечены пулями, кал лежал сплошным толстым слоем. Тошнотворная свалка ржавых консервных банок, грязи, лошадиного навоза и разложившейся пищи украшала большой внутренний двор, где повара раздавали еду. Здесь никогда не знали, что такое уборная или канализация какого-либо рода. В результате теперь не оставалось ни одного клочка земли, по которому можно было бы пройти, не глядя с опаской под ноги. Церковь уже давно использовали в качестве уборной, загадили и поля на сотни метров вокруг. Первые два месяца войны навсегда связаны в моей памяти с холодными сжатыми полями, покрытыми по краям коркой человеческих испражнений. О сакральном, без преувеличения отношении русских к дерьму, тоже написано достаточно. Вот Андрей Синявский, «Река и песня» 1984, один из величайших знатоков русской литературы и русского характера. Где только не испражняется русский человек. На улице, в подворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непринужденно, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с поличным в парке, в бане, в кинотеатре, на подножке трамвая. Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как памятники народного зодчества, охраняемые властями от церковного беззакония до особых распоряжений. Пустынное место, что ли, располагает к интимности? Что же еще делать в пустоте одинокому человеку? Скинет штаны, почувствует себя на минуту Вольтером и бежать. И не просто дурь или дикость, напротив. Чувствуется упорная воля в борьбе с врагом и наша страсть к доказательствам на практике, что материя первична, а человеческий разум бесстрашен. Любит. Ох и любит же риск русская удалая душа. И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности. В соборе 13-го столетия мне посчастливилось обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом, на головокружительной балке, перекинутой с угла на угол. Ведь костей не соберешь. Какую идею фикс и решимость нужно держать за поясом, чтобы туда забраться, балансируя, рискуя жизнью? Но еще раньше Синявского, правда, не так талантливо, на эту тему высказался советский классик Горький, ни много ни мало в очерке о Ленине. «Мне отвратительно памятен такой факт. В 19-м году в Петербурге был съезд деревенской бедноты. Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды. Уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное. То есть в сортирах, видимо, они не гадили. Слишком было красиво, стыдно срать в такой роскоши, да еще и не на корточках. Станислав Лем в письме к своему переводчику, опубликованном в сборнике «Сопротивление материи» 2002, тоже подмечал эту особенность русского сознания на примере воинов-освободителей. Никакие животные не демонстрируют подобной, так сказать, фекальной фиксации, которую демонстрировали россияне, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные салоны, госпитальные палаты, биде, клозеты, гадина книги, ковры, алтари. Это было обсирание всего мира, который они теперь могли, какая же это радость, сравнять с землей, стереть в порошок, обосрать, а ко всему еще и изнасиловать и убить. Они насиловали женщин после родов, женщин после тяжелых операций, насиловали женщин, которые лежали в лужах крови, насиловали и срали. А кроме того, они должны были воровать наручные часы, и какой-то их ничтожный замухрышка-солдафон не имел уже на это шансов среди немцев в госпитале, потому что его предшественники забрали все, что можно было забрать. Он расплакался от обиды и в то же время кричал, что если немедленно не достанет наручных часов, то застрелит трех первых встречных. Лем объяснял эту особенность, как и все поведение русских в целом, тем, что это люди с отсеченными ценностями. Измена ближнему, выдача на муки друзей, ложь на каждом шагу, жизнь в фальше от колыбели до могилы, попрание традиционных ценностей культуры и бетонирование определенных формальных аспектов этой культуры. Ведь ясно, что это изнасилование, мордование и обсирание является одной стороной монеты, а другая ее сторона – это советское пуританство, викторианство, отечественность, патриотизм, коммунистическая нравственность и так далее. В 2002 году все это называлось русофобией. Сегодня же выглядит как весьма деликатная констатация очевидного. Буча была загажена вся, прицельно, с наслаждением. Оккупантов не смущало то, что они гадят рядом с собственными спальными помещениями. В том, чтобы засрать Бучу, был принципиальный, отмеченный Синявским вызов. Это был сакральный акт – ворваться и загадить все, кроме тех мест, которые к этому предназначены. Когда я заканчивал эту книгу, пришло сообщение из освобожденного от российских оккупантов поселка Богородичное Донецкой области. От Изюма оно примерно в 40 километрах. Убегали так, что оставили даже недоваренные макароны на плите. И говно. Горы говна. Они гадили повсюду. В школе, где жили. В домах и даже в церкви местного монастыря. Здесь они устроили туалет прямо за алтарем. Об этом 11 сентября сообщил в своем фейсбуке украинский военный журналист Алексей Кашпаровский. Олексій Кашпаровський. Гадить за алтарем – это не обычная небрежность и даже не кощунство. Это служение новой, небывалой религии, стремление предъявить Богу и людям не то, чтобы лучше, но скорее единственное, что есть. Это единственная безотказная статья русского экспорта. Буча, как и вся эта война в целом, именно дерьмо, щедро хлестнувшее за российские границы. Экспорт, экспансия дерьма. Собственно, ничего кроме этого Россия давно не экспортирует. «Нефть – экскременты дьявола», – сформулировал испанский эссеист и романист Кармен Ригальд. Впрочем, в 2016 году в американской Тихоокеанской лаборатории научились гидротермальным жижением перегонять экскременты в бензин, так что их единая химическая природа перестала быть для кого-либо тайной. В российском социуме наличествуют две противоположные тенденции. С одной стороны, дерьмо сакрализируется, его значение преувеличивается. Загадить – значит пометить, приобщить, сделать собственностью. С другой стороны, при явной анальной фиксации, характерной для инфантильных сообществ и таких же индивидов, сам процесс дефекации предельно некомфортен, грязен, и делать уборную чистой – как-то кощунственно. Ишь чего захотели? Срать в чистоте? Нет. Процесс изготовления дерьма должен быть зловонен, постыден, не приукрашен никакой цивилизацией, поскольку цивилизация, в противовес культуре, как отмечал Шпенглер, понятие ненавистное консерваторам, хранителям традиции. Цивилизация все норовит сделать переносимым, подкрасить, подчистить. А жизнь должна быть невыносимой, такой, какова она в своих хтонических глубинах. Суть жизни – невыносимость. Политика, гигиена, конкуренция, пресса, независимые суды, элементарная чистоплотность – все это именно попытка обставить стыдный процесс жизни, такой же позорный, как дефекация, всякими рюшечками, бантиками, сувенирчиками. Нельзя. Стыдно гадить в чистом месте. Жизнь должна быть грязна. Жизнь должна сводиться к дерьму. Отсюда сакральность. Но отсюда же и крайнее неудобство. Русское служение культу, кстати, вообще обставлено массой осложнений. Отсюда и стойкое сопротивление церкви любой попытке перевести богослужебные тексты на русский язык, сделать их хоть сколько-то понятными. А не должно быть понятно. И сидеть во время службы не положено, и скамеек в храме не должно быть. Непонятность и неудобство должны подавлять. И так в России во время отправления любых культов, вплоть до собеседования с начальником, вплоть до покупки пищи, продавец священно действует, через него подается пища, о чем православные просят в молитвах. Но именно поэтому продавец и охрана должны хамить. Все сакральное осуществляется с максимумом грубости, неудобства и унижения. Это сильно противоречит европейской и, в частности, украинской ментальности. На вокзале в Перемышле, где встречали, кормили и распределяли по квартирам беженцев, я разговорился с женщиной из Мариуполя, моложавой и явно заботящейся о чистоте и опрятности даже в условиях жаркого беженского лета. «Больше всего, — сказала она, — я боялась выходить из подвала в уборную. Ходить в этом подвале на ведро я не могла, стыдно. Я поднималась к себе в квартиру на первый этаж и больше всего боялась, что меня убьют в уборной. Умирать без трусов? Ну, немыслимо». Вот это... Неспособность публично испражняться и страх перед гибелью в сортире – явление прямо противоположной природы. Лучше не испражняться, чем испражняться где и как попало. Терпеть до последнего, чтобы избежать публичного испражнения. И не случайно русская военная операция называлась у Путина «денацификацией», о чем немедленно появился анекдот. Путин, натужившись, мрачно говорит журналистам: «Дефикация завершена». «Владимир Владимирович, может быть, денацификация?» – робко переспрашивают они. «Нет!» Дефикация еще не завершена, но сомнений относительно ее природы не осталось уже ни у кого. Глава 8. Переговоры. Буча положила конец переговорному процессу, который, по нескольким свидетельствам, к концу марта подошел к решительной точке. Делегации все подготовили для встречи глав государств, но Зеленский сказал «нет». Эти переговоры, проходившие в стамбульском Белек Регнум Кария Отель, с самого начала не вызывали особого оптимизма ни украинских, ни у российских комментаторов. С российской стороны в них участвовали фигуры второго, если не третьего ряда. Бывший министр культуры, ныне советник президента, историк Владимир Мединский, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов, вошедший, вляпавшийся в историю исключительной фразой «парламент не место для дискуссий», заместитель министра обороны Фомин, заместитель министра иностранных дел Руденко и тогдашний председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий, известный главным образом харассментом и фирменным обращением к женщинам «Зайчутка». Ах, опять я пристрастен. Ведь наверняка он еще чем-то известен, раз ему доверили возглавить ЛДПР после смерти Жириновского. Но нет. Ничем. Все эти люди в самом деле ничего не решали, им, по свидетельствам украинской стороны, приходилось беспрерывно согласовывать каждую позицию. Между тем, Мединский совсем не зверь. Я хорошо его знал. Он одновременно со мной преподавал в МГИМО. Я историю русской литературы, он историю русской дипломатии. И студенты его любили, и неоднократно мы вместе ходили курить. Он абсолютный циник, но не зверь. В другое время в нем никто и не заподозрил бы зверя. Ужасные времена, проявившие всех, не оставившие иллюзий. С украинской стороны средний возраст участников был меньше на 10 лет. Украинцев представляли руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Николай Точинский и советник офиса президента Михаил Подоляк, в дальнейшем один из главных публичных спикеров украинской стороны. В переговорах участвовали, хоть это и не афишировалось, банкир, олигарх, один из путинских кошельков Роман Абрамович с российской стороны и Алексей Арестович с украинской. Именно со слов Арестовича, сказанных в апреле 2023 года в программе Василия Голованова, мы знаем, что стартовые требования России были фактически невыполнимы. Внеблоковый статус Украины, признание аннексии Крыма, сокращение армии до 50 тысяч человек, отказ от тяжелых вооружений – короче, добровольный паралич. Но постепенно, когда Украина проявила волю к сопротивлению, а НАТО – удивительную солидарность, требования российской стороны начали смягчаться, и вскоре, после встречи в Гомеле и двух в Бресте, был назначен прямой диалог министров внутренних дел. Почти уже договорились о внеблоковом статусе. Вопрос о Крыме был заморожен и отложен. Но тут Зеленский принял второе решение, изменившее ход войны. Первым был его отказ эвакуироваться. Вторым – радикальный выход из любых переговоров с Россией после входа украинских войск в Бучу. К началу апреля, к выходу из Бучи, позиции сторон сблизились, и это было максимальное сближение за все время войны. Требования России в окончательной формулировке звучали так. Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, гарантии безопасности, которые получит Украина от западных союзников, не распространяются на территорию Крыма и Донбасса. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством, защищенным международно-правовыми гарантиями. Украина хотела бы, чтобы Россия не возражала против вступления страны в ЕС. Украинская формулировка – обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно и зафиксировать в договоре позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет провести двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Проблема Донбасса должна решаться на уровне президентов России и Украины. Указать в договоре, что в течение этих 15 лет страны не будут использовать вооруженные силы для решения проблемы Крыма. Киев при этом по-прежнему не признает суверенитета России над Крымом. Украина готова согласиться на внеблоковый и неядерный статус при наличии четких гарантий от ряда стран. Она обязуется не вступать в военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины могут проводиться только при согласии стран-гарантов. Решение по договору о гарантиях должно быть принято на всеукраинском референдуме. Гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали на это предварительное согласие. По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, в соответствии с Венской конвенцией договор, заключенный под давлением, не считался бы действительным, поэтому его нужно заключать после отвода войск. Цитирую по обзору «Новой газеты», давно запрещенной в России, но продолжающей выходить в количестве 999 экземпляров. Александр Минеев. «Конец СВО обсуждают всем миром». Официально Зеленский прекратил и запретил всякие переговоры с Москвой только после аннексии 4 украинских областей. 30 сентября Россия утвердила вхождение в свою территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Последнюю Россия никогда не контролировала и вскоре потеряла окончательно. Тогда Зеленский заявил, что с президентом Путиным не будет договариваться ни о чем и никогда. Но уже Буча поставила Россию вне переговорного процесса, вне европейского контекста, вне человеческих критериев. И после этого мир увидел нового Зеленского. Думаю, перелом был реальным, то есть он его не сыграл. Это был человек, заглянувший в ад, и с собой прежним он имел весьма мало общего. Комаров спрашивает его. В президентском поезде, где им приносят вафли Артек, и Зеленский говорит: «Артек скоро опять будет наш». «Что в вас изменилось?» «Я понял, что могу убить», — сказал Зеленский. «И что я хочу их убивать». Глава 9. Ход войны. Война, в принципе, дело довольно скучное. То есть, я не представляю, как можно интересно написать о войне. Единственный военный бестселлер, в котором мирное время отсутствует даже в виде флешбеков, «На Западном фронте без перемен». Но и там все больше окопные разговоры, жратва, одно посещение борделя и довольно много кровавых внутренностей. Вероятно, это было первое столь натуралистичное изображение войны. Не боев, во время которых у человека, как правило, отключается рефлексия и память, но окопного быта. Сколько военных книг ни возьми, сатирических, как «Уловка-22», или умеренно патетических, как «Прощай оружие», или реалистических, как «В окопах Сталинграда», там нет главного, собственно, боевых действий. Они присутствуют либо в сводках, то есть на уровне штабном и директивном, либо в разрозненных картинках, как вспышки стробоскопа в ночи. Человек в это время не соображает. «Скука войн», сказано у новеллы Матвеевой. Главная эмоция всех военных эпопей – страх и скука, скука между приступами страха. Война бесконечный дискомфорт и бесконечное однообразие. Война скучнее любого производственного романа, потому что в нем что-то все-таки созидается. На войне солдат лишен личной воли, поскольку скован распоряжениями начальства, а генерал не намного свободнее. Любить войну как источник кровавых сцен и извращенных удовольствий, связанных с расчленением противника, способен только маньяк, обычно гордо называющий себя «псом войны». Несколько таких маньяков увековечены Лимоновым в очерке, который так и называется «Псы войны». Но и Лимонов брезгует этими декорациями. Война воняет. Воняют казармы, носки солдат, их обувь и их униформа, так как солдат не может принимать душ дважды в день, как это делают непахнущие, стерильные жители европейских столиц. Ингредиенты духов войны – запах остывших сожженных домов, запах трупов, запах мочи. Ноябрь 1991 года возле Вуковара. Отцепленный проволокой центр опознания трупов. Едва я открываю дверцу нашей БГ-167-170, мои ноздри заполняет сладкий сальный запах трупов. Несмотря на крепкую минусовую температуру и намеренно сжигаемую в кострах солярку, запах трупов побеждает. Но эта война состоит не только из вони, убийств, вранья, хитрости и